Супер Экрин и Супер Триоли. Каждый такой пик в Европе был бы величайшей достопримечательностью, а здесь это всего лишь безымянная высота. К северу от Барунце виден изгиб долины у ледяного шлема Чополу, который теряется на фоне вершин Эвереста, Лхотце и Лхотце-Шар. Это поистине центр области, ледовое сердце Махалангур-Гемала, гор снежного человека. Весь горизонт на юго-востоке занят массивом Макалу, хотя между нами и завораживающими скальными стенами лежит язык ледника Чага, расстояние не настолько велико, чтобы была видна главная вершина великана Макалу. Западная стена Макалу увенчана вершинами Близнецы, так назвал их в своей книге Жан Франк, и это название прочно вошло в жизнь. Франк сравнивает Близнецов с двуглавым Монбланом. От них вздымается вверх острый каменный нож, ребро, взятое второй французской экспедицией в 1972 году. С запада Макалу почти всегда как бы курица. Французское ребро часто бывает рубежом между ясным днем и областью тумана, что еще более подчеркивает его элегантный силуэт. Если посмотреть из нашего лагеря на северо-восток, в сторону хребтов, граничащих с Тибетом, можно видеть над ледником Чага седло Макалу-Ла, боковую вершину Макалу-2, 7640 метров, и нижнюю часть трассы восхождения первой французской экспедиции на Макалу в 1955 году. Ледник Чага – одна из наших ближайших целей. Его ледопад кажется чуть ли не в пределах досягаемости, и сразу же за ним – пограничный гребень. Однако за ледопадом находится обширный цирк, где французы перед штурмом склонов Макалу-2 должны были поставить еще два промежуточных лагеря. Под внушительными ледяными башнями ледопада Чага обнаруживаем несколько полузамерзших озерков, и между ними прекрасную каменную пирамиду, принесенную ледником вместе с другими обломками откуда-то сверху. Но этот камень особый. Его расцветка играет всеми цветами радуги, и на скупом фоне высокогорья он кажется нам своеобразным символом, символом нашей работы, наших совместных усилий в познании живой и неживой природы. Вечера в верхнем Баруне ясные, но часто мы с беспокойством наблюдаем, как внизу, над базовым лагерем, сгущаются облака. На нашей же высоте по вечерам небо, как правило, чистое, только над Лхотце и Эверестом иногда висят черные тучи, словно дымятся сопки. Вначале мы пугались, что наступает ухудшение погоды, но затем привыкли. Дымило и вечером, накануне нашего подъема к истоку верхнего Баруна, но уже на рассвете небо очистилось и обещало хорошую погоду. Это утро счастливое. Первая же попытка удачна. В ловушке, установленной в нескольких метрах от палатки, высокогорная полевка. Это наша самая высотная добыча из мелких грызунов. На таких высотах до сих пор вообще поймано очень мало экземпляров, и для науки каждый новый — на вес золота. Отмечаем удачу крепким кофе и консервированными сосисками. С восходом солнца двигаемся к северу по живым осыпным склонам. Бесконечные осыпи и мощные поперечные хребты затрудняют ориентирование, замедляют темп нашей нетерпеливой группы, зато мы вознаграждены панорамой противоположной стороны долины, с доминирующей над ней вершиной Барунце и ее боковыми ледопадами. На уровне пика Чополу долина изгибается к северо-востоку. Перед нами открывается основной ледниковый поток, перекрытый осыпами. Ледовая масса изборождена трещинами, ощетинилась башенками и пирамидами ледяных грешников. Спускаемся с бокового гребня до уровня ледника. Отсюда, в просвете между вершиной Чополу и безымянной горой высотой 7502 метра, открывается вид на близкий Лхотце-Шар 8383 метра. Вид его южных склонов настолько фантастичен, что трудно поверить в их реальность. Истоки верхнего Барунского ледника рассечены скальным гребнем. Он-то и является нашей целью, так как с него, видимо, открывается обзор всей области. На первом плане над хаотическими